Высшая красота не нуждается в распутных уловках. Слишком большая оголенность отвлекает внимание от чистоты линий. Наконец я спускаюсь на землю, мне удается произнести. «Могу я предложить вам что-нибудь?» Легкая улыбка отвергает эти светские церемонии. «Не трудитесь, пожалуйста, лучше садитесь. У нас есть о чем поговорить, вы, наверное, понимаете». Я усаживаюсь на другом конце дивана. Это напоминает мне кое-что. Она поворачивает ко мне свое чудесное лицо. «Вы не облегчаете мою задачу. Вы, должно быть, догадываетесь о причине моего присутствия здесь. Это настолько очевидно, что я не считаю нужным отвечать. Это происходит здесь, на этом диване?» Прямо в цель. Я не сумел скрыть своих чувств. Что на это ответишь? Я молчу, смотрю на нее. Она не шокирована, не возмущена, не иронизирует, даже не осуждает. Она просто спрашивает, вот и все. Мне трудно было бы сказать, как она одета. Я очарован общим видом, не вижу деталей, не анализирую. Я полностью поддаюсь очарованию, исходящего от этой женщины, неотразимой прелести ее хрупкости, которая облекает, не подавляя нежная полнота форм. Сама ее неподвижность предполагает красоту движений. Она вынимает из сумочки пачку сигарет, спрашивает меня, «У вас не найдется огоньку?» Сразу же, извините, я забыла, чиркает спичкой из коробочки, какие предлагают в некоторых ресторанах. Ей приходится проделывать это несколько раз. Спичка ломается, она ищет пепельницу, чтобы бросить ее туда, не находит. А я парализованный. Не предпринимаю ничего. Снова кладет в коробочку, чиркает другой, та зажигается. Только тогда я замечаю, что она дрожит. Я предполагаю, что то, зачем она пришла, стоит ей очень дорого, что ее спокойствие и ее непринужденность всего лишь показны. Это приближает богиню к простым людям. Мне становится жаль ее, я хочу облегчить ее задачу. Пока я стараюсь сообразить, какое средство спасения ей протянуть, она делает две или три быстрые затяжки. Видно, что она не привыкла курить и делает это только для того, чтобы выгадать время и собраться с силами для штурма. Может быть, еще и для того, чтобы ее очарование, действие которого на меня она прекрасно уловила, совсем уничтожило меня. Превосходный расчет. Я уже знаю, что сделаю все, что она захочет, из любви к ней, что я совершу самые ужасные глупости, разрушу жизни, начиная со своей, из любви к ней, что я теряю разум, готов броситься в колодец головой вниз, спустить с цепи всех демонов ада без надежды, без иллюзий, без ничего, из нелепой и непреодолимой любви к ней, к ней, к ней. Она — это Лизон, и она больше, чем Лизон, она — мать Лизон. А я несчастный тип и грязный дурак. Я произношу с гримасой, которая должна изображать улыбку. Кажется, мы собираемся разыгрывать сцену из «Дамы с камелиями», но наоборот. Вы папаша Дюваль, а я мерзкая куртизанка, пожирательница маленьких детей. Это не рассмешило ее. На ее месте я тоже не смеялся бы. Она смотрит на меня удивленно. Именно так, удивленно. Дорогой мсье, Нет, дорогой Эммануэль,